Своим искусством Конаран изменил зрение Финна, а затем проделал то же и с Конаном. Через несколько минут Финн поднялся со своего места. Все вокруг него было вроде бы по-прежнему, и он не понял, что вошел в волшебную страну. С минут он походил взад-вперед в раздумьях, затем выглянул из засады и застыл с открытым ртом. Придя в себя, он воскликнул: «Иди-ка сюда, мой дорогой Конан!» И Конан спустился к нему. «Я сплю?» — вопросил его Финн, указывая пальцем перед собой. «Если ты спишь, — ответил ему Конан, — то и я тоже. Ведь их здесь не было минуту назад», — пробормотал он. Финн посмотрел на небо и обнаружил, что оно на месте. Он обернулся и увидел вдали покачивающиеся деревья Килконнора. Он склонил ухо к ветру и услышал крики и свист охотников, лай собак. Охота продолжалась. «Хорошо», — сказал себе Финн. «Спокойно», — воззвал Конан к своей душе. И двое мужчин застыли на склоне холма, хотя то, что они увидели, было слишком прекрасным, чтобы разглядывать его издали. «Кто они?» — спросил себя Финн. «И что они?» — прошептал Конан. И они застыли снова. Ведь в склоне холма показалось отверстие, напоминающее дверь. И вот у этой-то двери и сидели дочери Конарана. Они поставили перед входом в пещеру три кривые палочки из падуба и пряли на них пряжу. Только на самом-то деле их пряжа была заклинанием. «Их не назовешь симпатичными», — сказал Конан. «Не назовешь», — согласился Финн. «Но это может оказаться обманом зрения. Я плохо их вижу. Они прячутся за падубом». «А я бы рад не видеть их вообще», — пробурчал Конан. Но вождь настаивал на своем. «Я хочу убедиться, что у них действительно есть усы». «Есть у них усы или нет, но давай оставим их в покое», — посоветовал Конан. «Доблестный муж не должен бояться ничего», — заявил Финн. «А я и не боюсь», — начал оправдываться Конан. «Я только хочу сохранить хорошее мнение о женщинах. Если эти три существа и впрямь женщины, то я уверен, что с этой минуты возненавижу весь женский пол». «Пошли, мой дорогой», — сказал ему Финн. «Я все-таки должен убедиться в подлинности их усов». И он твердо шагнул к пещере. Он раздвинул ветви падуба и направился прямо к дочерям Конарана. И Конан пошел за ним.